Домой Ларри и Люси шли вдвоем, держась за руки. Лео свернул в тот дом, где жил с мамой Надин. Когда они подходили к двери, Люси начала. «Какое получилось собрание? Я никогда не думала». Она не договорила, потому что темная фигура выступила из тени на их крыльце. Ларри почувствовал, как внутри жарким огнем полыхнул страх. «Это он!» Прострелила голову дикая мысль. «Он пришел, чтобы забрать меня! Сейчас я увижу его лицо!» И тут же удивился, как он только мог такое подумать. Потому что с крыльца спустилась Надин Кросс в длинном платье из какого-то синевато-серого материала с распущенными волосами, падающими на плечи и рассыпанными по спине, черными волосами с белоснежными прядями. Рядом с ней Люси напоминает подержанную машину на автостоянке скупщика. Подумал он, прежде чем успел глазом моргнуть, и возненавидел себя за это. Так всегда говорил прежний Ларри. Прежний Ларри. С тем же успехом можно сказать, что так говорил старина Адам. «Надин?» Голос Люси дрожал, она приложила руку к груди. «Как же ты меня напугала! Я подумала... Ох, я даже не знаю, что подумала!» Надин на Люси не посмотрела. «Могу я поговорить с тобой?» спросила она Ларри. «Что? Сейчас?» Он искоса глянул на Люси, или подумал, что глянул, потому что потом не мог вспомнить, как выглядела Люси в тот момент, словно ее полностью накрыла тень, как при затмении. «Сейчас. Именно сейчас. Слушай, утром. Сейчас, Ларри. Или никогда». Он вновь посмотрел на Люси и теперь увидел ее, увидел смирение, написанное на ее лице, когда она переводила взгляд с Ларри на Надина и обратно, увидел обиду. «Я сейчас приду, Люси». «Нет, ты не придешь. Мертвым голосом возразила она. Ее глаза заблестели от слез. «Нет, я в этом сомневаюсь». 10 минут». 10 минут. 10 лет. Она пришла, чтобы забрать тебя. Ты принесла ошейник и намордник, Надин». Для Надин Люси сон не существовало. Ее глаза не отрывались от Ларри. Темные, широко расставленные глаза. Для Ларри они навсегда останутся самыми странными, самыми прекрасными глазами, которые он когда-либо видел, глазами, которые возвращаются к тебе, когда тебе больно, или у тебя большая беда, или ты, возможно, вот-вот сойдешь с ума от горя. «Я приду, Люси», — машинально сказал он. «Она...» «Иди». «Да, пожалуй, пойду. Она пришла, я свободна». Люси взбежала по ступенькам, споткнулась на последней, устояла на ногах, распахнула дверь, силой захлопнула ее за собой, заглушив звуки рыданий в тот самый момент, когда они вырвались из груди. Надин и Ларри долго смотрели друг на друга, как зачарованные. «Именно так это бывает», — подумал он, — «когда ты ловишь чей-то взгляд и навсегда запоминаешь эти глаза, или когда на дальнем конце перрона подземки замечаешь человека, который выглядит твоим двойником, или когда слышишь на другой стороне улицы смех, неотличимый от смеха девушки, которая была у тебя первой». Но во рту вдруг появился горький привкус. «Пройдемся до угла и обратно», — тихим голосом предложила Надин. «На это ты согласишься?» «Я лучше пойду к ней». «Ты выбрала чертовски неудачное время, чтобы прийти сюда». «Пожалуйста, только до угла и обратно. Я встану на колени и буду умолять тебя, если хочешь. Вот, видишь?» И к его ужасу она действительно опустилась на колени, приподняв юбку, чтобы это сделать, показав ему свои голые ноги, и он вдруг осознал, что под юбкой ничего нет. Почему он так решил, Ларри не знал. Она не сводила с него глаз, отчего голова у него пошла кругом, и появилось тошнотворное осознание вовлеченности в происходящее какой-то неведомой силы, которая заставила ее встать перед ним на колени, чтобы ее рот оказался на одном уровне с... «Встань!» — хрипло рявкнул он. Схватил Надин за плечи и рывком поднял на ноги, стараясь не смотреть, как юбка вздернулась еще выше, прежде чем опуститься, однако заметив, что бедра у нее цвета сливок, белые, но не мертвенно-бледные, а крепкие, здоровые, притягательные. «Пошли», — добавил он, еще владея собой. Они пошли на запад, в направлении гор, которые смутно угадывались в ночи. Черные треугольники, закрывающие звезды, высыпавшие после дождя. Когда он шагал в темноте к этим горам, ему всегда становилось как-то не по себе, но возникало ощущение, что впереди его ждут какие-то приключения. А теперь, когда Надин шла рядом, чуть касаясь его локтя, эти чувства только обострились. Ему часто снились яркие сны, и 3 или 4 ночи назад приснились эти горы и живущие в них тролли, отвратительные существа с ярко-зелеными глазами, огромными головами гидроцефалов и могучими руками с короткими пальцами. Руками душителей. Идиотские тролли, охраняющие проходы в горах, ожидающие, пока придет его время, время темного человека. Легкий ветерок дул вдоль улицы, шелестя валяющейся на тротуарах и мостовой бумагой. Они миновали универсам. Несколько тележек, застывших на парковке, словно мертвые часовые, напоминали ему о тоннеле Линкольна. В тоннеле Линкольна его тоже поджидали тролли. Они умерли, но это вовсе не означало, что умерли все тролли в этом новом мире. «Это сложно», — по-прежнему тихо сказала Надин. «Она все усложнила, потому что она права. Я хочу тебя сейчас. Я боюсь, что опоздала. Я хочу остаться здесь». «Надин!» «Нет!» — яростно оборвала она его. «Дай мне закончить. Я хочу остаться здесь. Разве ты не можешь этого понять? И если мы будем вместе, я смогу это сделать. Ты мой последний шанс!» У нее перехватило дыхание. «Джо уже ушел». «Нет, не ушел». Ларри чувствовал себя тупым, оцепенелым, ничего не понимающим. «Мы оставили его у твоего дома по пути к себе. Разве его там нет?» «Нет. Там есть мальчик по имени Лео Рокуэй, и он спит в своей кровати». «Что ты...» «Послушай». Вновь оборвала его Надин. «Послушай меня. Разве ты не умеешь слушать? Пока у меня был Джо, все было хорошо. Я могла оставаться сильной, если возникала такая необходимость. Но теперь я ему больше не нужна, а мне необходимо, чтобы я была кому-то нужна». «Ты нужна ему?» «Разумеется», — ответила она, и Ларри вновь ощутил испуг. Надин говорила не о Лео, он не знал, о ком она говорила. «Он нуждается во мне. Этого я и боюсь. Потому-то я и пришла к тебе». Она заступила ему дорогу и подняла голову, вскинув подбородок. Он ощущал ее тайный чистый запах, и он хотел Надин. Но часть его рвалась к Люси. Та самая часть, без которой он никак не мог обойтись, если собирался жить в Болдере. Если бы он позволил этой части уйти, а сам пошел с Надин, они могли с тем же успехом покинуть Болдер. Жизнь в Болдере для него бы закончилась. Восторжествовал бы прежний Ларри. «Я должен идти домой», — ответил он. «Извини, тебе придется справляться с этим самой, Надин». «Справляться с этим самой». Разве не эти слова в той или иной форме он говорил разным людям всю свою жизнь? Почему они прилипали к нему, когда он знал, что прав, почему не уходили, цеплялись за него, заставляя усомниться в собственной правоте? «Давай займемся любовью». Ее руки обвили его шею, она прижалась к нему всем телом, и по его мягкости, теплоте и упругости Ларри понял, что не ошибся, и под платьем он один действительно ничего нет. «Под платьем она в чем мать родила», — подумал он, и эта мысль разом возбудила его. «Все правильно, я тебя чувствую», — прошептала она и начала тереться об него из стороны в сторону, вверх-вниз, вызывая сладостное ощущение. «Займись со мной любовью, и все закончится, я спасусь, спасусь, я спасусь!» Ларри поднял руки и потом так и не смог объяснить себе, как сумел устоять, когда имел возможность оказаться в ее теплоте 3 быстрыми движениями и 1 толчком, чего она, собственно, от него и хотела, но каким-то образом... Он поднял руки, высвободился из объятий Надин и оттолкнул ее с такой силой, что она споткнулась и едва не упала. Долгий стон вырвался с его губ. «Ларри, если бы ты знал...» «Что ж, я не знаю. Почему бы тебе не попытаться объяснить мне, вместо того, чтобы меня насиловать?» «Насиловать?» — повторила она и пронзительно рассмеялась. «Это забавно. Ох, что ты сказал! Я насилую тебя! Ох, Ларри!» «Чего бы ты ни хотела от меня, ты могла это получить. На прошлой неделе или неделей раньше. Неделей раньше я бы упрашивал тебя взять это. Я хотел, чтобы ты это получила». «Тогда было слишком рано», — прошептала она. «А теперь слишком поздно». Ему не нравился такой грубый тон, но он ничего не мог с собой поделать. Его все еще трясло от желания овладеть ею. «И что ты собираешься делать, а?» «Хорошо. Прощай, Ларри». Она отворачивалась. Это была уже не просто Надин, отворачивающаяся от него навсегда. Это была и специалистка по гигиене рта, и Ивон, с которой он снимал квартиру в Лос-Анджелесе. Она так разозлила его, что он просто надел туфли и ушел, оставив ее расплачиваться за аренду. И Рита Блейкмор, и хуже всего, его мать. Надин! Она не обернулась. Превратилась в черный силуэт, едва различимый среди других черных силуэтов. А потом и вовсе исчезла на темном фоне гор. Он позвал ее еще раз, но она не ответила. И что-то ужасное чувствовалось в том, как она оставила его, как слилась с этим черным фоном. Он постоял перед универсамом, сжимая кулаки с каплями пота, выступившими на лбу, несмотря на прохладный вечер. Все его призраки вернулись, и наконец-то он понял, как приходится расплачиваться за то, что ты никакой не хороший парень. У тебя никогда не будет уверенности в мотивах своих поступков, тебе никогда не определить, чего больше ты приносишь человеку, вреда или пользы, тебе никогда не избавиться от кислого привкуса сомнения во рту и... Он резко поднял голову. Его глаза широко раскрылись, а потом чуть не вылезли из орбит. Ветер набрал силу и жутковато завыл в каком-то пустом дверном проеме, а издалека, как показалось Ларе, донесся стук каблуков, уходящих в ночь, стук стоптанных каблуков, раздающихся где-то в предгорьях, летящие на крыльях ледяного ночного ветра. Запыленные каблуки отмеряли свой путь к могиле Запада. Люси услышала, как он вошел, и ее сердце яростно забилось. Она велела ему умерить пыл, потому что Ларри мог вернуться за вещами, но сердце не сбавляло скорости. «Он выбрал меня!» — эта мысль стучала в мозгу, подгоняемая быстрыми ударами сердца. «Он выбрал меня!» Несмотря на волнение и надежду, переполнявшие Люси, она неподвижно лежала на спине, ждала и смотрела в потолок. Она ведь сказала Ларри чистую правду, когда призналась, что у нее и таких девушек, как Джолин, был только один недостаток. Каждой хотелось, чтобы ее любили. Но она всегда хранила верность своему мужчине. Ни с кем ему не изменяла, никогда не изменяла мужу, никогда не изменяла Ларри. А если до того, как встретила их, не была монахиней, так прошлое, оно и есть прошлое. Нельзя вернуться назад и сделать все иначе. Такая привилегия, возможно, дается богам, но не мужчинам и женщинам, и, скорее всего, оно к лучшему. Будь все наоборот, люди умирали бы от старости, все еще пытаясь переписать молодость. Зная, что прошлое недоступно, ты, кажется, мог прощать. Слезы струились по ее щекам. Дверь открылась, и она увидела его, только силуэт. «Люси, ты не спишь?» «Нет». «Могу я зажечь лампу?» «Если хочешь». Она услышала шипение газа, а потом вспыхнул свет, и она увидела Ларри, бледного и потрясенного. «Я должен тебе кое-что сказать». «Нет, не должен. Просто ложись в постель». «Я должен это сказать. Я...» Он приложил руку ко лбу, потом пробежался пальцами по волосам. «Ларри», — она села, — «ты в порядке?» Он заговорил, словно и не слышал ее, не глядя на нее. «Я тебя люблю». «Если ты меня хочешь, я твой, но я не уверен, что тебе достанется много. Я далеко не лучший выбор, Люси». «Я готова рискнуть. Иди в постель». Он пришел, и они слились друг с другом. А когда все закончилось, она сказала, что любит его. Чистая правда, Господь свидетель. И, похоже, именно это Ларри и хотел услышать. Но Люси думала, что надолго он не заснул. В ту ночь она проснулась, или ей приснилось, что проснулась, и увидела Ларри, стоящего у окна, склонив голову, словно прислушиваясь, и свет и тень превратили его лицо в изможденную маску. Но при свете дня она все больше склонялась к мысли, что ей это приснилось. При свете дня он выглядел таким же, как и всегда. А три дня спустя они узнали от Ральфа Бретнера, что Надин переехала к Гарольду Лаудеру. Лицо Ларри закаменело, но только на мгновение. И хотя Люси ругала себя за это, новости Ральфа позволили ей вздохнуть свободнее. Одной угрозой ее счастью стало меньше.